Глава 18. «Ну, а теперь рассказывай, какого черта?» — спрашивает меня Кеша, глядя на меня в упор в одноместном номере, куда меня заселили в пресловутом четвертом секторе. Сам четвертый сектор на поверку оказался обычным комплексом из нескольких зданий, частично складского назначения, частично жилого, вернее, офисно-гостиничного. Огороженный забором, четвертый сектор вообще был похож на что-то типа санатория. Китайский пруд на территории, несколько беседок, тут же мини-парк. В общем, достаточно уютно. Единственная деталь. Вход и выход контролируются двумя парными постами. Нашим и китайским. Причем наши с китайцами на этом посту вовсю переговариваются. Задержанным китайцам, что интересно, просто выделили такие же номера, как у меня. А Кеша вообще обосновался в соседнем. Китайского старшего полковника никто не изолировал, просто попросили соблюдать правила хотя бы теперь. При этом на мини-брифинге в коридоре наш полковник и Кеша на китайца не наезжали. Кеша с Дасяо вообще мало что не пылинки сдувал, а наш полковник, посмеиваясь, излучал в адрес их обоих вальяжную снисходительность. А теперь Кеша сидит у меня в номере, сверлит меня взглядом и ждет объяснений. «Кеша, если ты подробнее уточнишь предмет своего интереса, мне будет гораздо легче на твой вопрос ответить», — улыбаюсь в ответ. «Ладно, согласен», — так ничего и не объясняя, сдает назад Кеша. «Это просто псих. Когда ты со второй моей вылез, еще и втихаря сзади ко мне подлез, крайне не вовремя, ладно, все, я уже успокоился. Санкций не будет». Говорит было Кеша, но тут же непоследовательно продолжает. «Ты не понимаешь, что, хлопая меня сзади в такой момент, ты можешь меня банально перепугать, и я могу что-то ненужное выронить. Крайне неподходящий момент». «Да как-то в тот момент не сообразилось, честно сознаюсь. Мне чего-то как-то не до длительных просчетов и комбинаций было. Впечатление было такое, что или в дамке, или сливай воду». «Вообще, я, конечно, не об этом хотел сказать». Кеша задумчиво трет нос. «Сработали классно, чего уж. Синхронно и, как говорит полкан, единственно точно. В той обстановке. Он, кстати, опять с бонусами». Как-то совсем наивно огорчается Кеша. «Ну, слава богу же». Удивляюсь в ответ, не понимая, что он имеет в виду. Полковник как раз сопли не жевал, под давлением не гнулся, позицию сразу занял жесткую. Мне за него не стыдно, как гражданину и сопричастному. В рапортах, плюс видеонаблюдение, кому надо разошлют, ситуацию рассмотрят под микроскопом, начинает пояснять Кеша. По линии своего начальства, Тулеев теперь точно генералом будет. Оно и так к этому шло. А уж после такого инцидента... У нас любят громкие поступки. Это, конечно, никак не умаляет его реальных достоинств, повышает тон Кеша, видя, что я совсем не разделяю его терзаний и собираюсь что-то возразить. Но смотри, рисковали все вместе. Если б не мой НССР, Кеша кивает на свою маленькую сумочку, вновь занявшую свое место у него на животе, то вовсе не ясно, как бы все повернулось. При этом лично мне ничего не светит. Еще и проставляться полкану нужно. Он же китайца задержал. Как будто для меня. Значит, свою часть договоренности он выполнил. В голосе Кеши снова появляется неизбывная тоска. В этом месте я начинаю искренне смеяться, поскольку Кеша имеет такой несчастный вид, что это уже просто смешно. «Кеша, тебе что, бутылки жалко?» Откровенно спрашиваю Кешу. «Тут вопрос шире. Совсем по-детски надувается Кеша. Во-первых, Тулеев сделал все ровно то же, что он бы делал и так. Что-что, а граница у него действительно на замке. Во всяком случае, в таких ситуациях. Отчего, ты думаешь, у него кличка Полкан?» «От того, что полковник?» — удивляюсь в ответ. «Сокращение же». «Не только», — уклончиво шмыгает носом Кеша. «Чему теперь только детей в школах учат? Есть еще одно значение у этого слова». Мне никакого второго значения этого слова на ум не приходит, поэтому я молча слушаю Кешу дальше. Во-вторых, мое обещание в силе. Если мне дадут поработать с Дасяо, я Тулееву опять должен, потому что за слова надо отвечать. Получается, еще от меня он имеет благодарность, вдобавок к плюшкам на работе», — продолжает Кеша. «Ситуация однозначно будет разбираться. При разборе Тулеев будет вообще герой. Почитай, в одиночку, с непонятным китайским пистолетом, арестовать китайского генерала плюс выдавить на ту сторону их вооруженный личный состав — это на представление тянет. А в его случае еще и на генеральские погоны в недалеком будущем». «Кеша, я все понял, терпеливо отвечаю. Не понимаю только, почему ты так огорчаешься, как будто завидуешь. Ты же вроде бы тоже в записи фигурировал, и на записи ты будешь рядом с полковником, нет?» «А вот по моей линии этого докладывать категорически нельзя», — отстраненно завершает Кеша. «Моему руководству подробностей знать категорически не следует». «Не одобрят, что ли?» — удивляюсь я. «Вроде же все правильно. А что, просто смотреть надо было?» «Да есть у нас свои тонкости дела производства», — уклончиво отвечает Кеша. «Просто получается, мне сейчас полкану надо будет и вторую бутылку давать. Первую за Дасяо, вторую, чтобы он меня в своем рапорте вообще за скобки вывел. Случай наверняка до самого верха дойдет. Вот наверху в обсуждениях должны фигурировать только пограничники. Если обо мне мои наверху прознают, я тут же пожалею, что эту гранату сразу на площади вместе с собой не взорвал. Получается, полкан только от меня в двойной прибыли, а я... Но я не о том. Саша, объясни мне, зачем ты вылез? Еще и с предметами из моей сумки». «В соответствии со своей оценкой текущей ситуации, используя имеющиеся под рукой средства и инструменты для достижения того, что на тот момент считал правильным». «Понятно. Видно, что воспитательные функции Кеши даются плохо. Ладно, спасибо, конечно. Это я так, брюжу по-стариковски. А тебя не смущает, что твоя граната была боевой?» «Но все, как ты говоришь, воля Аллаха», — философски пожимаю плечами. «Если бы китайцы огонь открыли, тоже было бы нехорошо. Если этот вирус вглубь страны пустить, та еще проблема. Если бы твоя граната в 10 метрах от меня рванула, опять приятного мало. Я, кстати, спросить хотел. Кеша, а чего это ты со снаряженными гранатами по мирной зоне ходишь? Насколько это вообще нормально?» «У меня тут один разговор намечался, но теперь он точно сорвался. Туда идти пустым никак», — просто поясняет Кеша. «Еще и на ту сторону. Я, в отличие от полкана, знаешь, сколько очередное звание уже жду? Вот и снарядился. На всякий пожарный. Мне, в отличие от Дасяо, в плен нельзя. А главное, боевую гранату схватил ты», — завершает Кеша. «У меня был учебный имитатор, без ВВ. А тут ты, мало того, что по плечу хлопаешь, крайне неподходящий момент. Как только не уронил, вот был бы номер», — задумчиво вещает Кеша. «Так еще через секунду показываешь мне мою вторую, которая уже не совсем имитатор, вернее, даже совсем не имитатор, и идешь с ней дальше». Кеша в этом месте смеется, а я присоединяюсь к нему. «А ты их перепутать не боялся?» — спрашиваю через полминуты. «Не сильно ли это перебор, два таких дубля одновременно таскать? Еще и среди простого народа, в оживленном месте. И попутно, если не секрет, а как ты с ними собирался через рамку идти? Она бы на два таких девайса явно среагировал бы». «Во-первых, я на площадь изначально не собирался. Это мне кузнец и босс позвонили и навернули по поводу тебя», — говорит Кеша. «Я в тот момент как раз на ту сторону шел. Думал, задержусь с тобой на 3 минуты, на тебя гляну, выслушаю. Во-вторых, я так не каждый день хожу. С НССРом. Это вопиющее исключение. В-третьих, они у меня мечены и в разных кармашках. Твоя вообще в красном лежала. Я не дальтоник, красный с черным не перепутаю. В-четвертых, они по весу разные. моя легче. Так что твой выход из-за печки был ярким экспромтом, на который я категорически не рассчитывал. Кстати, и сумку на столе оставил специально, чтобы ничего опасного под рукой не было. В пиковой ситуации. Завершает Кеша серию пояснений под наш с ним совместный хохот, выплескивающий накопившееся напряжение. В последних я же не через рамку бы шел. Но это тебе точно не надо. Считаем, что этого вопроса ты не задавал. Ну, я за тобой тоже не просто так пошел. Ты же сам скомандовал быть все время с тобой рядом, когда мы тут будем работать. Напоминаю, ты еще только к старшему лейтенанту здороваться тогда направлялся, помнишь? Да, было. Немного удивленно кивает через секунду Кеша. А ты всегда такой буквальный? Неисполнение команды старшего в паре в боевой обстановке. Не буду дальше цитировать. Кешу и так проняло. Серьезно смотрю на Кешу. Это раз. Два. Там на площади были все до задницы военные. А решение главной проблемы лежит никак не в их сфере. У военных просто мозги не так работают. Мой личный опыт говорит, служивые очень много мыслят шаблонами и очень редко способны от них в мышлении отступить. А тут явно были нужны аналитические приемы невоенных. «Ты что, не согласен?» — спрашиваю, видя, как Кеша меняется в лице, испытывая какие-то непонятные мне эмоции. «И потом, я не успел сообразить, что ты блефуешь. Я не понял, что твоя граната учебная». «Так ты же видишь эмоции», — недоуменно сводит брови Кеша. «Я тогда только на это и понадеялся, что ты все и так считаешь, а лишнего вслух говорить в обстановке было нельзя. Да у тебя был такой коктейль эмоций, что я даже не понял, как его расшифровать», — отвечаю честно. «Ты и боялся, и в трансе был, и предвкушение какое-то. Я раньше никого с гранатой не встречал, и какой стандартный набор эмоций в этой ситуации, не знаю. Страх — это понятно. Вот они, китайцы, у меня муляж. Понятно же, что такой трюк по нервам бьет», — начинает размышлять вслух Кеша, но тут же перебивает сам себя. «Ай, ладно. Пусть полкан банкует. Пошли, я ему две бутылки куплю. По пути дальше поговорим». «А нам отсюда свободно можно?» — уточняю на всякий случай. «Отсюда всем свободно можно, кроме тех, кто у охраны в списке ограничений», — поясняет Кеша, направляясь к двери. «Но нас там точно нет. Более того, вот этот четвертый сектор — единственное место в зоне, где у меня прав больше, чем у полкана». Мы спокойно проходим через первое мини-КПП в шлюзе на выходе из здания. Ни китайская, ни наша группа охраны на нас вообще не обращают внимания. Китайского Дасяо по пути к выходу с территории замечаем в китайской беседке на берегу китайского пруда на территории. Он что-то задумчиво листает в своем смартфоне и пребывает в явном раздрае. «Кеша, подождешь секунду?» Дожидаюсь заинтересованного кивка от Кеши и подхожу к китайцу. «Момент надо ловить. По-хорошему, я только ради этого и остался. Извините, как вас зовут?» Спрашиваю китайца по только мне понятным причинам. «Гао Чунвэй», почти не помедлив, отвечает китаец. «Это же неправда». Смотрю на него, чувствуя сбоку разгорающийся интерес со стороны Кеши. «Я, конечно, ни на чем не настаиваю, но, впрочем, решать вам. Гао так гао». «Господин Гао, как вы относитесь к мозговому штурму втроем? У меня сходная с вами проблема. Я вижу задачу одним образом, но мои старшие товарищи...» Киваю на Кешу, который только что не светится любопытством, хотя внешне по нему этого никак не видно, делают совсем другие акценты. «Разговаривать нам все равно придется. Давайте попробуем это сделать сейчас и здесь». «Давайте сразу определимся», — после паузы говорит китаец, по очереди глядя на меня и на Кешу, который, в свою очередь, снова выглядит как наш дворовой кот рядом с голубем. «Я отлично понимаю, каковы могут быть ваши намерения, но от попыток дешевых манипуляций прошу воздержаться. Извинения вашей стороне от нас будут принесены в любом случае, вне зависимости от моей позиции. Я старше вас, молодой человек, и видел наверняка больше. Какова цель вашей коммуникации сейчас? Насчет возраста, конечно, можно и поспорить. Во всяком случае, он старше далеко не настолько, насколько думает. И кто из нас двоих больше видел, тоже is a highly discussable question. Но спорить не время и не место. Моя цель. Не наша. Перевожу взгляд с китайца на Кешу, фиксируя эмоции одного и второго. Господин Гао, оговорюсь сразу. Мои опасения пока не находят понимания у моих старших товарищей в полном объеме. Не чинясь, указываю на Кешу. Потому скажу только за себя. Итак, моя цель. Первое. Понять источник вашего вируса. Второе. Оценить степень его проникновения к нам на текущий момент. И вообще миграционные перспективы. Поскольку, но это пока не подтверждено, он может передаваться воздушно-капельным путем. Дополнительно. Пока не до конца ясна механика действия этого вируса. Но вы согласны, что если не создать вакцину в течение 1-2 инкубационных периодов, он накроет не только вас, и это будет похлеще средневековых эпидемий? У нас не было эпидемий в средние века. Бесстрастно говорит Гао, на самом деле что-то напряженно просчитывая. Все мои дальнейшие мысли оглашать нет смысла, объясняю дальше. Потому что перед дальнейшими мыслями и действиями нужно сперва оценивать обстановку. А оценкой ситуации как раз и явились бы ответы на эти вопросы. И главное, господин Гао, мой старший товарищ, возможно, сейчас меня поправит, но я искренне скажу, что думаю лично. Свободная экономическая зона создавалась на уровне наших с вами высших руководителей, а не на уровне министерств. По крайней мере, принципиальное решение принималось на саммите. Вы сами помните, кем и кем. Микеша и Гао задумчиво смотрят вначале друг на друга, затем на меня. А я продолжаю. И создавалась она не только и не столько для экономики, хотя и поэтому тоже. Это было совместное решение на уровне идеологии. Показать всему миру, что очень разные страны, народы и люди могут сотрудничать, переступая местами через личные мелкотравчатые интересы. Ради какой-то общей идеи. Вы сейчас, как и мой старший товарищ, киваю на Кешу, больше сфокусированы на ведомственных проблемах, а я бы предложил поставить вопрос иначе. Ваша страна явно не справляется с ситуацией, которая медленно и верно выходит из-под вашего контроля. Откуда такие выводы? Внешне безэмоционально спрашивает Гао, на самом деле не испытывая и тени демонстрируемого спокойствия. Вы не старший полковник, это раз. Неожиданно крайне удачно включается Кеша, к моему несказанному удивлению. Документы прикрытия обычно идут рангом ниже. Кто у нас выше Дасяо? Второе. Чехарда и неразбериха во время связи. Тут Кеша переходит на китайский, и пару минут они с Гао о чем-то ожесточенно спорят. В-третьих, впрочем, пока хватит и этого. А теперь моя мысль вслух. Перехватываю слово у Кеши, поскольку Гао именно сейчас что-то очень напряженно просчитывает. Если целый генерал, но кто еще выше полковника, отправляется на смешную, на первый взгляд, задачу, подробности которой пытаются скрыть от всех, что это, если не истерика. А с моей стороны, ключевым моментом является вирус, чья опасность пока многими недооценена. Все, что вам могу сообщить, я не приблизит вас ни к реальным ответам, ни к решению ваших задач. После небольшой паузы, аккуратно подбирая слова, отвечает китаец. А у Кеши под эти слова в кровь выплескивается просто неприличное количество эндорфинов. Занятно. Господин Гао, лично мое мнение. Я не знаю правил игры вашей организации, но лично мне ситуация представляется одинаково опасной как минимум для обеих наших стран. Просто откровенно и без затей говорю в лоб то, что считаю нужным. Я так понимаю, что уже на первом моем этапе оценка ситуации я упираюсь в определенные барьеры вашей страны. И я сейчас не о вас лично. чисто теоретически, при каких условиях мы могли бы, отступив от ведомственных инструкций, сосредоточиться на решении главной проблемы? Лично от меня, на закуску, у нашей страны есть основания предполагать, что при нашей помощи вакцина от вируса будет разработана вашими специалистами в разы быстрее. «Что заставляет вас так думать?» — снова внешне безэмоционально спрашивает Гао. «Потому что у нас есть техническая возможность моментально определять, действует или нет разрабатываемая вакцина на вирус. И если действует, то как быстро, не дожидаясь окончания клинических испытаний?» Откровенно отвечаю на вопрос. Вернее сказать, в нашем случае клинические испытания будут только подтверждать предыдущий наш вывод. Но работает конкретная вакцина или нет, мы можем вам говорить практически мгновенно. И эти, лично мои слова, мы можем вам очень легко доказать на уровне элементарных лабораторных испытаний, хоть прямо тут, на примере хоть и вируса гриппа. Рассказать, как построить тестирование вашей стороной нас на предмет этого момента. Гао, изучающе, смотрит на меня, потом на Кешу, затем спрашивает Кешу по-китайски. Кеша сводит вместе брови, что-то прикидывает и отвечает очень длинно, в течение 2 минут. Гао после Кешиной тирады начинает задавать Кеше какие-то вопросы, снова по-китайски, на которые Кеша отвечает односложно и очень уверенно. При этом лично я вижу, что какая-то внутренняя уверенность у Кеши крепнет от ответа к ответу. А внешне в этот момент он становится все больше похож на того, кем и является. На пожившего мужика за 40, который просто по работе очень удачно умеет использовать особенности своей внешности. Кеша присаживается напротив Вана, и они еще 20 минут что-то напряженно обсуждают, как будто оговаривая какие-то условия. Впрочем, это только мои догадки, поскольку их языка я не понимаю. Как предварительный протокол намерений, подтверждаю, четко фиксирует Кеша на нашем языке их предыдущий диалог с Гао. Только давайте дальше говорить на этом языке, поскольку наш сотрудник должен понимать нас в полном объеме. «Когда мне ждать официальное подтверждение от вашего руководства?» переходит на наш язык Гао, пристально глядя на Кешу. Вообще, за время разговора с Кешей китаец на удивление успокоился. Интересно, что Кеша ему предложил? «Мне видится, подтверждений будет 2». Кеша спокойно выдерживает взгляд китайца. «Лично от меня, на своем уровне, вернее, от нашей стороны, я вам что-то скажу уже в течение часа. Но мое руководство будет параллельно по понятным вам каналам обращаться к вашему руководству. А вот как долго займет прохождение информации по вашим каналам на вашей стороне, я сказать не могу. Это уже зависит только от вас». Кеша еще какое-то время изучающе смотрит на китайца. Потом на что-то решается и продолжает. «Чисто теоретически, у вас есть возможность ускорить процесс и контролировать действия и инфообмен с вашей стороны самостоятельно?» «При условии предоставления связи», — спокойно отвечает китаец, глядя на Кешу. «Мои каналы связи тут не работают». Китаец протягивает Кеше свой смартфон, какую-то булавку и круглую маленькую металлическую таблеточку, видимо, вставляемую в ухо. «Да тьфу на вас еще раз, ну вот чего вы опять?» Одновременно с удивлением и досадой роняет Кеша, чуть удивленно глядя на китайца. «Взрослые же люди. Но если да, то да, если нет, то нет. Никто же никому пальцы дверями не зажимает. К чему эта оскорбленная невинность?» Видимо, для понимания этой сентенции нужно было понимать, о чем Кеша с Гао говорил только что по-китайски. Затем Кеша поворачивается к воротам, что-то кричит по-китайски, затем машет руками кому-то из охранников в нашей форме, и один из китайцев в сопровождении нашего подходит к нам. Кеша спрашивает охранника-китайца о чем-то, тот в ответ отстегивает и протягивает Кеше индивидуальную радиостанцию, при этом бросая задумчивые взгляды на Гао. «Прошу!» — Кеша буквально засовывает Гао в руки радиостанцию китайского охранника. «А цепочку уж сами стройте, как хотите. В 4-м секторе ни у кого ничего не работает, даже у меня, кроме оговоренных соглашением частот, конкретных приборов. Через час на этом месте?» Гао задумчиво кивает Кеше. «Ну, а у нас дела», — ворчливо добавляет Кеша и, указав мне взглядом в сторону ворот, направляется на выход. «Кеша, а что это было?» — спрашиваю, когда мы отходим на достаточное расстояние от сектора 4. «Поперло так поперло», — автоматически отвечает Кеша. «У него действительно какие-то серьезные задачи по этому вашему вирусу, видимо. А мне будет вполне достаточно, если у меня с ним просто сложатся приязненные отношения. Если по-простому, я с ним готов хоть полы вместе мыть, хоть дома строить, если для дела, по которому он так страдает, это настолько важно. По теории, даже против его желания, эмоциональные связи в совместной работе образуются по-любому. Тебе пока хватит. Остальное — мои детали по работе. Оно тебе не надо». «А о чем вы так долго говорили?» «Да в принципе не секрет», — отвечает Кеша после секундной паузы. «Обсуждали правила игры. Первое. Текущее сотрудничество возможно только на проектных основаниях и должно быть выгодно обеим странам, им и нам. Второе. Не должно при этом вредить ни им, ни нам. Третье. Не должно угрожать лично ни ему, ни мне, ни нашим территориям. Четвертое. Личная выгода должна быть обоюдной, и мне, и ему. Вот, в принципе, и все». «Отчего это ты вдруг решил так ему навстречу идти?» «Интересуюсь из чистого любопытства. Я же видел, что факт вируса тебя совсем не зацепил, и ты пока просто не сильно веришь». «Потому что моя самая перспективная задача — это наладить с ним конструктивный диалог и образовать те самые эмоциональные связи в процессе общения», — ни секунды не задумывается Кеша. «Неважно, чем при этом будем заниматься. А если ему так важна эта тема этого вашего вируса, да ради бога. Говоря прагматично, чем дольше мы будем ловить вместе черного кота, тем лично мне это только выгоднее. А если этого черного кота в комнате вообще нет, для меня это вообще идеальная ситуация», — честно сообщает Кеша. «Главное — вместе играться, как можно дольше. А во что, мне вообще без разницы».